Глава 42. Джордж Пен отпер ключом дверь своего кабинета, где все еще сидел Мэтью Дилейни. «Честно говоря, ваше гостеприимство становится несколько навязчивым», — раздраженно сказал тот. «Почему вы заперли дверь? Если я задержан, то зачитайте мне обвинение, согласно протоколу. Если нет, то я хочу уйти. У меня сегодня умер брат. Мне надо привести себя в порядок, обсудить похороны. Хотя, если честно, я больше всего на свете хотел бы сейчас просто напиться». Шериф с интересом разглядывал Мэтта. Он вел себя очень естественно, выглядел одновременно подавленным и сердитым, не выражал ни капли озабоченности собственной судьбой. Неужели Мэтт настолько хороший актер, начисто лишенный совести? Или дамочка Сойер ошибается? Фил действительно застрелился, не в силах больше выносить груз тайны о судьбе Кристи Келли. Шериф все больше склонялся ко второму варианту. Его старый друг никогда не любил выражать чувства. Всю боль, гнев, тоску и отчаяние он прятал под прочной броней меланхолического дружелюбия. Когда Хезер поставили диагноз, как оказалось слишком поздно, когда она умирала на руках мужа, Фил только скупо улыбался. Он был неизменно спокоен и вежлив со всеми, и после смерти жены ни разу не сорвался на крик, не выпил лишней рюмки, не ударил кулаком по столу, и даже когда они решились на чудовищный обман ради больного сердца Эдит Келли, Фил все эти 10 лет вел себя безупречно с бедной женщиной. Поддерживал ее, чем мог, приходил к ней в гости, смотрел на фальшивые открытки от дочери, которые сам же и сочинял. Можно было предположить, что все эти годы Фил держался ради Тори. Но девочка выросла, покинула отчий дом и отправилась за океан строить собственную жизнь. Не могло ли так получиться, что Фил наконец сдался? Он больше никого не приглашал к себе в дом, даже самого шерифа и дока Эмори, двух самых старых друзей. И насколько шериф слышал от соседок, приходивших иногда к мэру убираться и ухаживать за садом, он закрыл большую часть комнат в особняке и жил в одном крохотном кабинете. И вот, наконец, отчаяние и одиночество стали настолько невыносимы, что Фил решил покончить разом со всем, что его терзало. «Но ведь его жизнь только начала налаживаться», — оборвал себя Пен. Как бы ни мучился Фил Дилейни угрызениями совести, он был прежде всего мэром Айду, искренне заботившимся о благе города. Зачем было затевать всю историю с концессией, если он подумывал вышибить себе мозги? Мэтью Дилейни нетерпеливо качнул ногой. «У вас есть еще ко мне какие-то вопросы, шериф?» «Извините, что так долго. Чертовы формальности. Кстати, мы нашли и отбуксировали твой автомобиль. Мэл Бассетт сказал, что бесплатно поменяет покрышку в качестве компенсации за неудобства. Скоро он пригонит его к участку. Может, хочешь пока что выпить кофе? Извини, виски не предлагаю. Это все-таки участок». «Это очень мило со стороны Мэла. Но зачем так утруждаться? Я имею в виду, это же Айду. Я отлично дойду пешком до дома. А завтра заберу машину сам. От кофе не откажусь. Вряд ли я и так сегодня усну». «Ты собираешься остаться в особняке Дилейни?» «Конечно. Это же и мой дом. Я там вырос». «А теперь он станет совсем твоим, по условиям завещания прадеда?» «Никогда об этом не мечтал». «Ну, конечно». «На что вы намекаете? Шериф, вы же знаете меня с самого детства. Я всегда твердил, что не останусь в Айду. И мне прекрасно жилось в Калифорнии. Черт меня дернул посетить родные края, повидаться с братом. Я только сейчас подумал. Боже мой, если бы я не сказал Филу, что хочу заехать, неужели это стало для него последней каплей?» «То есть вы встретились? Он признался тебе в том, что крутил роман с Кристи, а потом... Ну ладно, эту часть опустим. Достал пистолет и вышиб себе мозги». «Именно так». Мэтта передернула. «Ты не знаешь, откуда он взял пистолет? Насколько я знаю, у Фила не было оружия». «Понятия не имею. Может, купил где-то. В Огайо не нужна лицензия на владение огнестрельным оружием?» «И ты точно не звонил брату в мэрию, чтобы назначить ему встречу у заброшенных вышек?» «Я же говорил, он сам мне позвонил!» Но его секретарша отлично запомнила звонок и даже записала время. Она сказала, что звонили из газеты по поводу интервью. «Может, Филу и правда звонили из какой-то газеты, и он решил соврать секретарше, чтобы она не задавала лишних вопросов?» «Где ты был вечером 25 мая? Точнее, около 21:00. «Что? Это здесь при чем? Можешь вспомнить?» «Ну, на следующий день я проезжал мимо Айду. Значит, накануне я был в дороге, а ночь провел в каком-то отеле в Бентон-Рок». «Не помнишь, в каком?» «Конечно нет. Это просто отель. Я остановился там накануне днем, пообедал, посмотрел игру в местном баре, а на следующее утро выехал в сторону Айду. Ну, если хотите, я вспомню название отеля. Это несложно, ведь я оплатил чеком». «А почему сразу не поехал в Айду? Ведь от Бентон-Рок до нас всего пара часов езды». «Очень устал с дороги. До этого гнал почти без остановок, через весь Иллинойс. И мне нужно было привести себя в порядок». «Странно. Марф Бассет узнал твою машину, когда Мэл отогнал ее в гараж. Говорит, что видел ее вечером 25-го, припаркованную около бейсбольного поля. Он как раз возвращался с запчастями из Тиффина». «Это невозможно. Марф ошибся или врет?» «Шериф, что здесь происходит? Что вы пытаетесь на меня навесить? Моя машина никак не могла там оказаться вечером 3 дня назад. Я поставил ее около отеля и могу это доказать». «Понятия не имею, что за машину видел Марф. Мало ли кто там паркуется». «То есть ты признаешь, что Марф Бассет видел вечером у бейсбольного поля какой-то автомобиль?» «Ничего я не признаю. Зачем вы меня путаете? Я был в Бентон-Рок и могу это доказать». В дверь постучали. «Запомни эту мысль, Мэтт», — сказал шериф, вышел в коридор и тут же вернулся с папкой бумаг, которую стал с интересом перелистывать. «Думаю, ты взял в Бентон-Рок другой автомобиль на прокат. Приехал на нем сюда, а потом вернулся, пока твоя собственная машина стояла перед дверями отеля, создавая тебе алиби. Это будет несложно выяснить». «Не на то дерево лаешь, Джорджи», — беспечно сказал Мэтт, тоже переходя на тыканье. «Я, кажется, понимаю, почему ты на меня так взъелся. Я знаю, что вы с Филом дружили, и тебе обидно, что он не поделился с тобой своими проблемами». «Наверное, с Пейджем Лундиным мы вряд ли что-то докажем», — согласился шериф. «Ты умный, мог не обращаться в официальный прокат, а одолжить на время машину у какого-то местного и заплатить наличными. Хотя если полиция штата крепко возьмется за жителей Бентон-Рок, глядишь, и отыщется тот парень, что дал тебе автомобиль. Но вот с Филом ты уже серьезно ошибся. Тебе просто не хватило времени, чтобы тщательно обставить всю сцену самоубийства». «Как все произошло?» «Вы болтали с братом, потом ты сделал вид, что хочешь его обнять, поднес пистолет к его виску и выстрелил. Наверное, ты все хорошо продумал, но не ожидал, что мы так быстро примчимся на поиски Фила. Мы побежали на выстрел, а ты услышал наши голоса. У тебя совсем не было времени. Ты просто приложил руку брата к рукоятке пистолета, разжал пальцы и попытался улизнуть. Тебе, конечно, совсем не хотелось, чтобы тебя там в принципе кто-то видел, поэтому и подъехал кружным путем, чтобы на дороге из Айду отпечатались только следы протектора Линкольна Фила». «Я подъехал более удобным путем от 225-го через проселочные дороги». «Ну а поскольку ты действовал в попыхах, то оставил много следов?» Невозмутимо продолжал шериф. «Любой эксперт скажет, что пистолет лежит рядом с рукой Фила не так, как если бы он выпал после выстрела. И гильза отлетела не в том направлении. Наверняка твои люди двигали тело. И кто-то из помощников случайно переместил гильзу. Сейчас уже ничего не докажешь». «Обычно так и бывает», — согласился шериф Пен. Я сам чуть было не перевернул тело Фила, чтобы убедиться, что это он. К счастью, одна настырная дамочка мне запретила. Впрочем, ты с ней знаком, Мэтт. Это миссис Сойер. А еще, к большому счастью, в этот момент с нами был журналист. Настоящий журналист, Мэтт. Из Чикаго Трибьюн. И у него было с собой отличное фотооборудование. Камера со всякими штучками, тренога, вспышка. Он сделал снимки всего места преступления и всех улик после того, как мы увезли тебя в участок, но до того, как явились мои ребята. Там видно все. И положение гильзы, и тело, и следы твоих ботинок, которые доказывают, что ты стоял вплотную к Филу, когда он в себя стрелял. Гильзы отлетают куда угодно. И, конечно, я подбежал к брату, когда он приставил пистолет к виску, но не успел ничего сделать. Ты плохо протер пистолет. На нем обнаружены два комплекта пальчиков. Один наверняка совпадет с твоим. Кроме того, у тебя на рукаве пиджака обнаружены следы пороха, а на руке Фила нет. Так что сейчас я оставлю тебя на ночь в камере, а утром получу у судьи ордер на взятие твоих отпечатков пальцев и проведение парафинового теста рук. Ну, и это докажет, что я недавно где-то стрелял. У меня в машине есть кольт. Иногда я останавливаюсь в пустынном месте и стреляю по банкам. Хватит, Джорджи. Ты ничего на меня не навесишь. Ни один прокурор не выдвинет против меня обвинение, которое базируется на каких-то фотографиях Гиллис и показаниях экспертов. Присяжные их терпеть не могут. И я больше ни слова не скажу, пока не позвоню своему адвокату в Лос-Анджелес.